Перед дверью старик еще раз выдохнул свое «да» и почему-то не стал ковыряться в замке ключом, извлеченным из потайного кармана пиджака. Шепотом пояснил: «На задвижке». Нерешительно потянулся к звонку, позвонил. Скорее всего, условно. Нажал кнопку не менее 6 раз. Долго не открывали. Поликарпыч вновь позвонил. И опять долгим пунктиром. Потапов перед дверью заранее нервничал, не знал, куда глаза деть. Он понимал, что вторгается не просто в чужое, но в чужое страшненькое. Что дверь сейчас откроет не просто человек, но человек обозленный, испорченный, поломанный, стоящий намного ближе к жизненному краю, к черте вседозволенности, нежели он, Потапов. Стоящий, а значит и могущий переступить эту черту прежде других. Из врожденной деликатности Иван Кузьмич, конечно же, не станет смотреть в обезображенное лицо Мишани, хотя и не отвернется демонстративно. Он что-нибудь непременно придумает по ходу дела, скажем, споткнется и посмотрит себе под ноги или еще куда. И не угадал. Получилось иначе. Как только дверь отошла вовнутрь и в черном проеме обрисовалось белое пятно Мишаниного лица, Иван Кузьмич поймал себя на мысли, что не может не смотреть в это лицо. Даже хочет смотреть в него непременно. Не «на», как на картину или сцену, а именно «в», как в глаза, в вулкан, в душу. В Мишанино лицо Потапов смотрел недолго, несколько мгновений. Но этого было достаточно, чтобы опомниться и перестать фантазировать. Лицо имело глаза, а глаза у Мишани были обыкновенные, то есть живые, узнаваемые, понятные. С ними можно было общаться. — Это кто? — послышался голос, ничем не отличавшийся от голоса шляпы, такой же сиплый, как бы насквозь проржавевший. — Это Мишаня гости, товарищ Потапов. — Из ЖЭК, что ли? — Приятель, с улицы. — Приволок? — Есть, маненько. — Да. — Ходите в комнату, Иван Кузьмич, располагайтесь, а мы с Мишаней занюхать сообразим. Извиняйте, но пенсия через 5 дней, потому чем богаты, тем и рады, что Бог послал, как говорится. Комната у Дроновых большая, 20 метров квадратных, и совершенно необычная, по крайней мере для глаз Потапова, состоящая как бы из двух половинок. Даже разделительная грань имелась на сером линолеуме. А все потому, что на одной половине, по правую руку от входа, время от времени производилась уборка, по левую же руку царило запустение. — Не дозволяет, — объяснил Потапову чуть позже Георгий Поликарпыч. Во всем, кроме грязи, в комнате наблюдалась забавная симметрия, словно при взгляде на одинаково одетых двойняшек. По правую и по левую сторону комнаты стояла по пружинному матрасу популярной некогда расцветки в широкую красно-белую полоску. Матрасы эти не просто лежали на полу, но чуть возвышались над ним, опираясь на поставленные плашмя белые силикатные кирпичи. Но даже кирпичи эти, придавленные, выглядывавшие из-под матрасов, по правую руку были белее, нежели по левую. Два окна, одно с прозрачными стеклами, другое, как в бане или нужнике, с нанесенным на стекла взгляда непроницаемым слоем. Два стула перед столом, помещавшимся в простенке меж окон. И хоть содержался этот стол в единственном числе, но по своей клеенчатой поверхности был тоже различимо двулик. Правая сторона несколько чище левой. Правый матрас строго по-солдатски заправлен шерстяным одеялом. На левом такое же одеяло, скомканное. Сели за стол. Потапов старался не смотреть Мишане в лицо. Наводил зрачки на его грудь, на клетчатые, застиранные линялой ковбойки плечи. А когда в разговоре избежать лица было невозможно, смотрел в отчетливые, лишенные ресницы бровей, постоянно открытые настежь глаза Мишани, серые, с зеленцой, с деформированными в рубцах недвижными веками. Потапов заходил в это лицо постепенно, как в горячую воду. А затем, разглядев на лице Мишани бурую, рыжую в седине бородку, частично маскировавшую рубцы, и вовсе осмелел.